Прослышал как-то царь Иван Васильевич про место такое, Урал. Чё-то там люди живут с пёсьими головами, в одночасье по-человечьи лают с собачьи. Кунсткамеры на тот час в России не было, потому как сам Петр еще Петербург не придумал. Вот решил царь Иван Васильевич себе потеху устроить. Вызывать, значит, башебузука главного, Ермашку Тимофеевичева, и велит ему. Езжай, мол, на Урал. И того я от вам привези. А чё б холостого прогону не было, за одним и Сибирь в казне припишь. А то, мол, живут там неведомо кто, ни себе, ни людям. Ермак, значит, под козырек, мол, так точь, ваш благородь, и лыжи на восток смазал. А чё б не скучно в дороге было в окно смотреть, в атагу прихватил, тысяч так под несколько. А дорога на Урал тогда через Сибирь лежала, вроде как с обратной стороны. Ну, до Казани они товарняком ехали, а в Казани пересели на пароход. Хай живе свободный Татарстан! И поплыли дальше. Приплывают. Спрашивают, где тут у вас дорога на Урал будет? А им, шиша, гости дорогие! Дорожка-то есть, да дороженьку нужно попить, поесть. Ну-ка, гоп за наш Дастархан! Выпьем за сибирский Татарстан! Ермашка им говорит... Кранты, честное братья, приказ имеем. Пёсьи головы в Москву доставить. Не извольте мешать, извольте помоществовать. А на обратном пути, глядишь, и вам внимание окажем. А те как обидятся, как пики-бердаши возьмут, да в амбицию-то против наших встанут. Ну, что тут делать? Ермашка рассердился. Чё это еще за сибирское хамство тут развели? А потом перехрестился на книгу, чё с собой в дорогу брал. Прости меня, госпожа, история, учительница жизни, да и завоевал эту саму Сибирь со всеми ее хамами. Вот теперь чем и самый прямой путь на Урал батюшку открылся.